Надеюсь, мои знакомые не слишком надоели вам». Он застенчиво улыбнулся ей. «Иногда они становятся несколько неуправляемыми». Мел засмеялась, вспомнив друзей Джессики и Вал. Иногда казалось, что они готовы были разрушить весь дом и были такими же неуправляемыми, как друзья Марка. «Мне они понравились». «Скажите это моему отцу». Марк с признательностью посмотрел на нее, стараясь не замечать, насколько привлекательно она смотрелась в купальнике его сестры. «В чем дело? Опять мое имя упоминается в суе?» Марк победоносно посмотрел на отца. Ему нравилась новая знакомая Питера. А на девчонок произвело потрясающее впечатление, что Мелани Адамс просто околачивалась возле их бассейна. «Мисс Адамс считает, что моя компания не так уж плоха. Она это сказала из вежливости. Не стоит обольщаться. Это не так. Посмотрели бы вы на друзей Вал и Джессики. Однажды они устроили вечеринку, и кто-то из их гостей случайно поджег стул. О, Боже!» Питер поежился, а Марк улыбнулся. Она нравилась ему. С ней было так легко, она такая открытая и естественная, совсем не похожая на телезвезду. Если бы Мел могла прочитать его мысли, то непременно рассмеялась бы. Она никогда не считала себя телезвездой, не думали так и ее дочери. А что было потом? Я ввела для девочек строгие ограничения на 2 месяца, но их хватило только на месяц. Им повезло, что вы не отправили их в исправительное заведение. Марк и Мел обменялись заговорщической улыбкой по поводу твердой позиции Питера, а Мэтью, который не принимал участия в их разговоре, прижался к ней, чтобы она не забывала о нем. Мелани нежно погладила его по волосам, и мальчик понимал, что она продолжает уделять ему внимание. Именно в тот момент Мел случайно взглянула в сторону дома и увидела Пам, стоящую у окна своей спальни и украдкой наблюдающую за ними. Их взгляды на мгновение встретились, и Пам тотчас исчезла. Мелани задумалась, почему девочка не вернулась к бассейну. Вероятно, она предпочитала, чтобы ее оставили в покое. А, возможно, Памеле хотелось, чтобы Питер принадлежал только ей, и она не желала делить его с ней или с 2 мальчиками. Мел думала сказать об этом Питеру, но решила не вмешиваться. Они продолжали разговаривать, пока не налетел легкий ветерок, и все почувствовали, что становится прохладно. Время приближалось к 7, и, взглянув на часы, Мел поняла, что ей скоро пора уходить. Приближалось время ужина, и Питер перехватил ее взгляд на часы. «Вы еще не поплавали, Мел. Почему бы вам не искупаться? А затем пойдем ужинать. Миссис Хан придет в ярость, если мы опоздаем на ужин». Казалось, все в доме отработано до мелочей. Все идет строго по плану, и хотя никто не говорил ей об этом, Мел чувствовала, что это осталось в наследство от Анны, которая поддерживала порядок, как хорошо смазанную машину. Это не было в стиле Мел, но производило впечатление. В какой-то степени именно это заставляло их продолжать жить так после смерти Анны. Хотя, возможно, для них было бы лучше изменить все. Но старые привычки трудно ломать, особенно Питеру и миссис Хан. Через минуту дети ушли. И Мел красиво нырнула в бассейн, а Питер с удовольствием наблюдал за ней. Глядя, как она легко скользит по воде, он почувствовал, как в нем снова проснулось желание. «Вы оказались правы. Именно это мне было необходимо», — сказала она со счастливой улыбкой на лице, предназначавшейся только ему. «Я всегда прав. А еще вам надо поужинать с нами». Она решила быть с ним честной. «Надеюсь, дети не очень будут возражать». Она многое прочла в глазах Пам. Намного больше, чем хотелось бы Питеру. «Думаю, они не понимают, как нужно относиться к моему появлению здесь». Они встретились взглядами и не могли оторвать их друг от друга. Питер подошел к бассейну и сел, не в силах сдержать своих чувств. «Я тоже». Он поразился собственным словам, а у Мел вдруг появился испуганный вид. «Питер». Она внезапно почувствовала, что должна рассказать ему о себе, о незажившей душевной ране, о страхе серьезно увлечься мужчиной. Они оба ощущали, что с ними творится нечто странное.